Царицына. Царицына носила прежде название «Черная грязь» и принадлежала в конце 17 столетия известному любимцу царевны Софии, боярину князю Василию Васильевичу Голицыну. После ссылки Голицына «Черная грязь» была взята в казну. Впоследствии Петр Великий пожаловал ее валахскому господарю Дмитрию Константиновичу Кантемиру, наследники которого продолжали владеть ею до императрицы Екатерины II. Почти весь 1775 год государыня провела в Москве. В этом году государыня посетила в храмовые праздники большинство славящихся в народе церквей, сходила пешком на богомолье в Сергиевскую лавру, посетила подмосковные Кусково, Троицкое и другие. Жила в Коломенском. Проживая в нем, она делала нередко дальние прогулки пешком и в экипажах, чтобы осматривать местность. В одну из таких прогулок познакомилась она с прелестным местоположением имения князя Кантемира «Черная грязь» и пожелала приобрести его. Имение приобретено у князя Сергея Дмитриевича Кантемира за 25 тысяч рублей и по указу от 14 августа 1775 года переименовано в Царицыно село, а затем уже и просто в Царицыно. Примечание. Тут же по соседству для округления приобретения были куплены другие имения. Конец примечания. По покупке Царицына в две недели были возведены легкие деревянные постройки, и государыня уже переехала туда в конце июня месяца. Екатерина жила там в маленьком домике, состоящем из 6 комнат, и немедленно поручил архитектору Баженову построить в Царицыне в готическом и мавританском вкусе дворец. План этого дворца государыня утвердила лично, убавив в нем окна и ширину лестниц. Вместе с дворцом строились также длинные галереи, оперный дом, мосты, въездные ворота. Все это выводилось из камня во вкусе самой затейливой архитектуры. Примечание. В дело шли подольский мрамор и камень. Конец примечания. В Царицыно также пролагалась широкая дорога, обрамленная березками. Аллея тянулась на 2 версты. По смерти царицы эта дорога была заброшена. Мосты развалились, и по ней трудно было пройти даже пешком. Работа дворца спустя 10 лет по покупке имения была почти приведена к концу. Но, по преданию, Потемкину дворец не понравился, и в 1786 году вышло повеление все здание сломать до основания и на этом месте поставить новый дворец, который и по сейчас красуется в виде какой-то полуразвалины мрачного вида. Здание это, с 8 высокими башнями, очень напоминает какую-то гигантскую гробницу, стоящую на катафалке и окруженную недвижно стоящими какими-то гигантскими монахами со свечами в руках. Впечатление это, неудачная постройка производит унылое, удручающее. Зато большие зеркальные пруды Царицына полны жизни и оживляют всю окрестность. Текут они из 2 речек и называются Ореховской, Лазаревской, Верхней, Хохловской, Шипиловской и Царя-Борисовской. В Царицынском саду существует очень красивый каменный мост, соединяющий 2 берега. Есть островки, купальни, есть там уединенная галерея, так называемый храм меланхолии, затем фруктовый сад с оранжереями. В саду имелось также несколько беседок для приезжающих со всем хозяйством. Лучшая здесь историческая беседка известна под именем Миловида. Примечание. Реставрировано в 1881 году. Конец примечания. Стоит она на крутом холме. Сквозная арка ее, составляющая залу, украшена мраморными бюстами. По преданию, миловидая она названа самой императрицей. Из этой беседки видно село Коломенское. Другие беседки носят название Езопка, Хижина и тому подобное. Первая из этих беседок была сделана из березовых бревен с корою. Дорожки и аллеи Царицына также носят разные названия. Так, большая глухая аллея носит прозвище Несторовой. Всех дорожек в парке до 20 верст. К парку примыкает Покровская сторона, лесная дача в 80 десятин. Эта сторона известна также под названием Пустошь Пожарная, лес 175 десятин. Против дворца руины, по правую сторону недостроенные здания, так называемая Гауптвахта и оперный театр с довольно порядочным леском, выросшим на крыше. Последнее здание имеет оригинальную архитектуру и замечательно своими сводами. Водостоки сделаны внутри стен. Немного далее, высеченные из цельного камня, легкие и прочные ворота с различного рода украшениями, уцелевшие до настоящего времени. Обращает на себя также внимание так называемая обсерватория, каланча. Это искусственная руина, откуда вид на парк, куда, однако, влезать опасно. Все царицынские сады разбиты в английском вкусе. В окрестностях Царицына находятся село Сабурово на берегу Москвы-реки с вишневыми садами и село Борисово с прудами и плотинами, построенными Борисом Годуновым. По берегу Борисовского пруда раскинут большой лес, именуемый Заразой, где любили охотиться наши цари.